Глава 31. Самир пришел посреди ночи. Тихо подошел к кровати, присел рядом и коснулся прохладной ладонью моей щеки. «Здравствуй, маленькая». Я ощутила его дыхание на своих губах и по телу дрожью пробежал разряд. От Самира пахло алкоголем, сигаретами и мятой. Так умопомрачительно. Так вкусно. Я судорожно вздохнула, открыла глаза. «Привет». Встретилась с ним взглядом, и голова закружилась. «Разбудил тебя, да?» И по губам моим своими скользит. Еле ощутимо касается, но мое тело уже сотрясает крупная дрожь. «Ты чего?» Кладу пальцы на его запястье, но не останавливаю руку, что скользит по моей груди и сминает в кулаке ночную сорочку. «Я пьян». Усмехается так порочно и сладко, что от предвкушения поджимаются пальчики на ногах. «Пустишь меня к себе? Хочу побыть с тобой. Приставать не буду». Врет. «Я вижу, что будет, и хочу этого. Ох, как хочу!» «Иди». Скидываю одеяло, приглашаю к себе, и Самир стаскивает с себя рубашку, буквально сдирает. Агрессивно, резко. Пуговицы рассыпаются по полу, но ему плевать. Не сводит с меня горящего взгляда, и я вдруг думаю, что хорошо бы он всегда был таким пьяным. И хорошо бы от меня. Когда его тело накрывает мое, низ живота сводит судорогой, и я машинально свожу ноги вместе. «Не бойся. Я аккуратно». И правда. Чего это я? Можно подумать, сама этого не хотела. Он опирается на руки, чтобы не придавить меня, и медленно скользит языком по яремной вене. Внизу становится так жарко и влажно, что я не сдерживаю стон, и Самиру это, судя по всему, очень даже нравится. Приподнимается, разводит мои ноги в стороны и пальцем отодвигает трусики, тут же проникая между складочек. Там уже влажно. Слишком. «Ты хочешь?» Склоняется, касается своей горячей каменной плотью моей промежности, а у меня вдруг внутри вспыхивает огонь злости и обиды. Я будто дорогая игрушка, чувство которой он не щадит, но ужасно боится испортить. А мне, может, другого хочется, чтобы с ума сходили от меня, чтобы сумасшедшим рядом со мной становился, чтобы был хоть немного похож на анонима. «Почему, Самир?» Он замирает, непонимающе хмурится. «Что? Почему ты такой со мной? Почему такой до омерзения правильный и холодный? Ты у своих любовниц тоже спрашиваешь разрешение, прежде чем войти в них? Или это только я удостаиваюсь этой чести?» «Не отвечай. Помню, как ты говорил, что трахаешь их. А я, видимо, не возбуждаю тебя. Я бревно, видимо». Толкаю его в грудь, и Сабуров пораженно отстраняется. Поднимаюсь, сажусь к нему спиной и кусаю губы до крови, изо всех сил сдерживая рыдания. Зря вспылил. Опять эти гормоны дурацкие. Сейчас он снова уйдет, и я буду пожирать себя изнутри. «Иди сюда». Цепко хватает меня за руки, тащит к себе и припечатывает к своей груди. «Никаких слез, Анастасия!» Звучит приказ, и его губы касаются мочки моего уха. «Слушай меня внимательно и запоминай. Я не буду повторять. Ты принадлежишь мне. Всегда принадлежала. Я буду делать с тобой все, что захочу. Правда, будет это после того, как ты родишь. Я не хочу причинить вред ни тебе, ни ребенку. Что касается любовниц, их нет. Уже давно. Все ясно?» Я киваю, хоть и душит этот проклятый ком в горле. «Все. Спать». Ложится сам и дергает меня на себя. «Такой настрой пропал. Женщина». Буквально через пару минут я слышу за спиной храп. И губы расплываются в идиотской улыбке. Еще долго так улыбалась. До одурения счастлива. Что-то вдруг изменилось. Я почувствовала это. И, быть может, Самир действительно пьян, может, он и пришел, потому что пьян, но он этого хотел. Его тянуло ко мне. Это ли не главное? Вдыхая его сильный волнующий запах, закрыла глаза. Завтра все будет по-другому. Вот увидите.